133. Золотой свиток. Год духовного преображения, когда, несмотря на происходящий вокруг хаос, возникающий вследствие разрушения основ материализма, и когда ярким цветом, золотым лотосом, цветком папоротника, раскрывается духовная сущность людей. В год золотого свитка рождаются солнечные пророки, цель которых – вести за собой общество по духовному пути развития. 117. Зеленый свиток. Год коренного перелома в общественном сознании, когда в обществе начинают сильно развиваться чувства национального достоинства. В эти годы происходит активная борьба за сохранение самобытных национальных традиций и культур. В этот год рождаются люди с специфическими настроениями и особым складом ума, с обостренным чувством гармонии с природой. В дальнейшем развитии этих людей преобладает стремление к созданию натуралистических обществ, где человек живет в гармонии с природой. 101. Небесный свиток. Год междоусобных войн, катаклизмов, революционных выступлений и попыток переворотов. В этот год рождаются люди с чувством оторванности от реальности земной жизни. Все их мысли витают в облаках, их очень трудно держать в строго определенных рамках, поэтому из них очень часто получаются нарушители закона. 85. Синий свиток. Год коренных изменений в общественном сознании, когда рушатся одни идеалы и возникают новые. Год, когда психология человека и общества особенно подвержена губительному влиянию самости и жадности. В этот год рождаются люди с обостренным чувством справедливости, но они не могут выразить свое чувство словами, поэтому все их речи можно назвать бессвязными. Им редко удается достигнуть высокого положения в обществе, используя свое красноречие. Наибольших успехов в жизни они достигают, когда им удается выразить свои мысли и чувства в искусстве, живопись, литература и тому подобное. 69. Лунный свиток. Год катаклизмов и уничтожения народов. И в то же время вспышка интеллекта в обществе, подъем общего благосостояния и развитие державы. В этот год рождаются очень трудолюбивые люди, у которых нет стремления к вершинам власти. Как правило, их любимые занятия – это чтение книг, садоводство и цветоводство. Они выбирают профессии, в которых присутствует созидательное начало. 53. Белый свиток. Харатья. Год коренных изменений и становления общества. В этот год у людей проявляется чувство коллективного созидательного труда. Им претит чувство лени. Они устали от войн и потрясений. Главной целью для народа становится созидательный труд. В этот год рождаются люди с необычайными интеллектуальными способностями. Гениальные ученые и инженеры, талантливые художники и писатели, которые все деяния свои направляют на благо общества. 38. Черный феникс. Год возрождения в национальном самосознании народа, когда народ стремится к спокойной мирной жизни. В этот год проявляется конфликт между ветвями власти и народом. В этот год народная сила возрождается как феникс из пепла. В год черного феникса рождаются люди, готовые своими силами строить рай на земле, и не желающие ждать, когда представители власти устроят счастливую жизнь для народа. 22. Звездный феникс. Год выхода общества из спячки. Это приводит к неизвестным ранее проявлениям в жизни народа, когда вновь возрождаются забытые традиции и ремесла, когда сказки становятся былью. В этот год рождаются люди, которых мало беспокоит их собственный образ жизни, и больше всего беспокоит жизнь общества, как единого гармоничного организма. 6. Огненный феникс. Год духовного облагораживания общества, когда людей трудно сбить с пути сил света. В этот год происходит нарастание духовной, интеллектуальной и физической мощи в державе. В этот год рождаются высокодуховные люди, способные вести за собой людей. 134. Солнечный Феникс. Год процветания и интеллектуального развития общества. В этот год рождаются величайшие памятники искусства и архитектуры, ибо это год для рождения новых гениев, одаренных мудростью божественной. 118. Феникс леса. Год патологической апатии народа. Когда низы общества не хотят жить по-старому, а верхи общества не могут управлять по-новому, что ведет к расколу в обществе на два противоположных лагеря. С одной стороны правители, с другой – созидательные члены общества. В этот год рождаются люди, которые хотят переделать мир, чтобы их мир был гармоничной частью природы. Но в связи с тем, что многие люди не могут выразить свои мысли, они попадают под влияние псевдоучителей и псевдокультуры. Единственная возможность для них, чтобы не попасть под влияние хаоса, это приобщение к вере своих предков. 102. Феникс небесный. Год героических свершений на благо державы и общества, которые распространяются не только на это общество, но и на другие общества, нуждающиеся в помощи и защите. У людей, рожденных в этот год, проявляется ярко выраженное стремление найти свое место в жизни, но иногда пониженное чувство восприятия реальности уводит таких людей с дороги, ведущей к свету, на путь, ведущий во тьму. Для таких людей всегда важна поддержка близких людей, не только в семье, но и в обществе. 86. Морской Феникс. Год возрождения созидательных и производительных сил в обществе. После ужаса хаоса народ стремится построить более светлое общество и жить в мире любви и спокойствии. Но в этот год их желаниям не суждено сбыться, ибо они расходятся с реальностью. Люди, рожденные в этот год, наделены необычными плагиаторскими способностями, умением лить чужую воду на колесо своей мельницы. Но нередко среди этих людей рождаются прямо противоположные типы, которые делают все возможное, чтобы дать развиться другим людям. Это год тяжелых испытаний для созидательных народов. 70. Лунный Феникс. В этом году общество ожидает тяжелые испытания, это связано с усилением лунного влияния. В людях появляется подозрительность, страх, недоверие, предательство и так далее. В этом году в обществах происходит массовый террор и репрессии со стороны высшего руководства державы по отношению к своему народу. Это связано с личной выгодой правителей в перекрещивающихся интересах различных держав. В этот год рождаются люди с повышенным стремлением к созидательной работе, ибо для них безделье хуже смерти. А так как человек наделен религиозным и философским складом ума, он своей общественной работой посильно помогает какому-либо близкому по духу религиозному культу. 54. Белый Феникс. Год укрепления и усиления мощи державы, когда на смену одной общественной формации приходит другая. В этот год обильно начинают расти различные артели по выпуску товаров народного потребления. Рождаются в этот год одухотворенные люди, цель которых – вести общество по пути света. И это у них получается, если их вера не оторвана от природы и общества. 55. Земной лис. Черная Навь. Год коренных изменений и испытаний, когда в обществе царит ложь и обман. В годы Черной Нави процветает авантюризм, подлог и обман, спекуляция, недоверие друг к другу. В этот год активизируются силы зла, происходит проявление различных демонических сущностей. Кроме того, темные силы в обществе развязывают всевозможные формы террора. В этот год рождаются люди, наделенные хитростью, выносливостью, наполненные склонностью к служению темным силам. От других людей они отличаются ярким проявлением эгоизма, самолюбием, жестокостью. 39. Звездный лис. Год тяжелых испытаний, крови и террора. В этот год активно прорастают в обществе всевозможные бредовые идеи. Люди, рожденные в этом году, наделены необычайными способностями. Даже ложь и хитрость им присущие, они направляют только на благие деяния. У них очень развито чувство ритма. Их психологические способности помогают входить в доверие к людям. 23. Огненный лис. Год спокойствия и благополучия, когда решаются всевозможные поставленные перед обществом задачи. Любая держава выполняет свои планы. Люди, рожденные в этот год, с раннего возраста имеют свое, уже сформировавшееся мировоззрение и психологию. Их трудно сбить с правильного пути. Врожденное чувство долга дает им возможность распознавать хитрость и ложь врагов. 7. Желтый лис. Год благоприятный для расширения территории державы. Оно будет происходить не насильственно в этот год, а за счет добровольного присоединения. В год желтого лиса отмечается рассвет производительных сил. Рожденные в этот год люди стремятся не столько к духовной гармонии, сколько к созидательной. Эти люди очень любят детей. Они не воспринимают жизнь без семьи и заботы о детях и внуках.